Глава 59. Александр. Мозг настолько привык к рабочему гулу в это время суток, что домашняя тишина ощущается почти пугающей и инородной. И неудивительно, когда 11 месяцев в году живешь в режимах постоянных звонков, встреч и перелетов. Этот спонтанный выходной я взял не потому, что внезапно расчистил график, а потому что почувствовал — ресурс на нуле. Тело сопротивляется любой физической нагрузке, включая привычные тренировки. Мысли расфокусированы, а настроение, как говорит Марк, полный отстой. Плотное расписание, хронический недосып, чувство вины перед сыном и последний разговор с Каролиной выбили меня из колеи. Не помогает и ноябрь, виднеющийся сквозь панорамные окна гостиной. В этом году он особенно правдоподобный и честный. Сырая земля в клочьях потемневшей травы, белесое небо с разрывами мрачно-серых туч, голые ветви деревьев, дрожащие от порывов ветра. Я перевожу взгляд в ноутбук, разворачиваю окно почты и на автомате просматриваю письма. Турки требуют слоты во вторник, юристы прислали обновленную претензию, финансовый директор просит подтвердить лимит на макеты. Я делаю глоток американо, 5-го за сегодняшний день, и набиваю ответы. Лимиты подтвердить, в предыдущий вариант претензии были внесены мои корректировки, так что новую версию после беглого осмотра тоже помечаю зеленым. Письмо по слотам переадресую менеджерам. Рука задумчиво зависает на клавиатуре, и мысли сами собой возвращаются к Каролине. Ее реакция на мои слова — именно то, чего я в глубине души опасался. Но в целом можно было предугадать. Ей всего 20, а в этом возрасте редко влюбляются в человека, чаще в надуманный образ. Такая влюбленность не предполагает сомнений или раздумий. Она ждет чувств без оглядки. Живет по лозунгам «все или ничего» раз и навсегда. Я же старше, циничнее, осторожнее. За плечами паршивый опыт первого брака и нагрузка в виде ответственности перед сыном. Я воспитываю Марка один уже 15 лет и привык учитывать его интересы. Всегда. Так было и так останется. Отец — это не временный статус, а звание на всю жизнь. И, разумеется, я сомневаюсь. Но не в себе и не в том, что чувствую. А в ней. Повторюсь, Каролине всего 20. Это сегодня она думает, что влюблена. Но так ли она останется, когда она ближе познакомится со мной и моим образом жизни? Я не пылкий романтик, который в разгар рабочего дня способен устраивать сюрпризы. Просто потому, что в разгар рабочего дня у меня редко находится свободная минута. По той же причине я не умею подолгу переписываться. Я много работаю, часто летаю и перманентно устаю. Готова ли красивая 20-летняя девушка, которая наверняка ищет романтики и ухаживаний, мириться с этим? А Марк — мой единственный и любимый ребенок. По этой причине я не могу не задаваться вопросом, есть ли у нас с Каролиной шанс и стоит ли он гипотетической возможности лишиться сына. Именно потому, что я старше, я чувствую необходимость думать обо всех участниках этого скандального треугольника. И именно по этой причине я спросил Каролину, не исключает ли она возможности продолжить отношения с Марком. Мне было важно убедиться. Слишком многое поставлено на кон, чтобы без оглядки отдаться чувствам. Мой взгляд снова падает на телефон. Вчерашний разговор в маэстро закончился провалом. И это не перестает меня изводить. Поначалу я разозлился на Каролину. Я так сильно заебался разрываться между работой, чувствами и ответственностью. И мне очень хотелось, чтобы та, ради кого я каждый день погружаюсь в эмоциональную мясорубку и из-за которой могу лишиться значимого человека, меня поняла. Но чуда не случилось. Каролина не перепрыгнула возрастную планку и среагировала, как обычная 20-летняя девушка. Сейчас я понимаю, что злиться на нее за это не стоит. Если я хочу, чтобы она принимала меня в моей непростой ситуации, не стоит осуждать и ее. Никто не заставлял меня увлекаться девушкой вдвое младше. Но если уж это произошло, нужно понимать и принимать минусы. Закрыв ноутбук, я подхожу к окну. Телефон все еще зажат в руке. Позвонить ей и пригласить на ужин? Пояснить суть того разговора еще раз, только осторожнее и мягче? Уточнить, что она решила по поводу Марка? Мне тоже не все равно, с кем встречается мой сын. Марк достоин того, чтобы рядом с ним находился любящий человек. а не тот, кому он нужен лишь как лекарство от скуки. Если скажет, что вариант остаться с ним не рассматривает, перейдем к обсуждению того, для чего я изначально приглашала ее в маэстро. Назовем это попыткой номер 2. Телефонная вибрация таранит ладонь. Я смотрю на экран нехотя, полагая, что это кто-то из офиса. Но звонит Марк. «Привет, слушаю». «Пап, ты еще дома?» Его голос звучит возбужденно и немного взволнованно. «Дома». «Никуда уезжать не планируешь?» Я машинально оборачиваюсь к настенным часам. Начало 6. Ехать в город в такое время? Точно нет. Останусь дома. Лягу пораньше. «О, супер! Мы с Каролиной по городу катаемся и решили к тебе заехать. А то выходные, скорее всего, не получится. Ты не против? Я пиццу по дороге захвачу. Тебе, как обычно, маргариту?» Внутри меня опускается тяжелая металлическая штора. Вот это, блядь, сюрприз. Пока я кручу в голове варианты разговора и убеждаю себя в том, что необходимо принимать все проявления личности Каролины, они с Марком собираются приехать на ужин. Думал, что хуже совместной встречи в аэропорту быть ничего не может. Но нет. Они приедут сюда и привезут пиццу. Вспышка разочарования и злости мешается с грызущим нытьем в груди. Каролину я представлял себе по-другому и всерьез не предполагал, что она сможет так легко вернуться к Марку. Существует вариант, что таким образом она решила мне отомстить, но от этого не легче. Похер на меня, но Марк точно такого не заслуживает. Он ведь относится к Каролине искренне и ни о чем не подозревает. Я прикрываю глаза, чтобы собрать мысли воедино. Да твою же мать! Чем она, блядь, думает? Даже в 20 невозможно не понимать, что приезжать ко мне домой в компании Марка и как ни в чем не бывало сидеть за столом — провальная идея. Следом приходит шокирующая догадка. А что, если сидеть, как ни в чем не бывало, не входит в планы Каролины? Что, если она планирует устроить очную ставку и скандал при Марке? В ушах поднимается гул. Перед глазами вспыхивает давняя ненавистная мне картина. Зареванная Эвелина стоит на балконе и трясет в воздухе истошно кричащим Марком, угрожая спрыгнуть следом за ним в случае нашего развода. Я никогда не предполагал, что моя собственная жена может дойти до такой ужасающей крайности. Но это случилось. Она собиралась убить нашего сына просто потому, что не хотела расставаться. Нет гарантии, что Каролина в обиде сможет сохранить адекватность. Я опускаю взгляд на левую руку. За несколько секунд она дернулась 10 раз. «Пап?» — весело переспрашивает Марк. «Ты чего завис?» «Приезжайте», — хриплю я, крепко сжав пальцы в кулак. «Кофе и воды у меня достаточно».